Страница 152. Самое главное, экзамены были позади. Я стал врачом. Наступило счастливое время. Вручение врачебных дипломов в большом зале Латвийского государственного университета. Выпускной вечер, вечеринка и еще. От родителей и Яши я получил в подарок изумительный светло-коричневый английский портфель из толстой кожи с монограммой, и с гордостью таскал я его повсюду, даже без всякой необходимости. Праздники были праздниками, но пора было начинать работу. В то время, еще задолго до государственных экзаменов, происходило так называемое распределение. В деканате заседала специальная комиссия из представителей Министерства здравоохранения, нашего института и других ведомств.